Родители Сесси не ругались, возможно, вообще никогда, у них не наступило той стадии, когда уже начинают ругаться. Нет, зря я об этом, такие вещи нельзя сравнивать. Просто не вините себя, в этом нет смысла, нет ничего правильного. Как не винить? Я привезла сюда Амелию, я действительно думала, что везу ее уже в совершенно другой город, изменившийся, переживший, очистившийся. Сара покачала головой. 13 лет, огромный срок. За эти годы ее сын стал взрослым мужчиной, за эти годы поменяли могильную плиту над матерью Сесси. За эти годы подросло поколение, которое ко второй декаде февраля теряет остатки рассудка, как можно больше красного в одежде, еде и антураже вечеринок, как можно больше шуток за гранью цинизма. Допоминались дьявола, сказал Аксель, вот и вызвали, вот он и явился. Просто хотела, чтоб она побыла в кругу хорошей, любящей семьи, моей семьи. И ведь все было так, Джосси была любезна, Фрэнк и дети тоже. Потом эта девочка, Сесси, может, это и больное чувство, да, но ведь естественное. Одна потеряла мать, другая ребенка. Сара прикрыла глаза. Больное чувство, очень хорошее выражение. Некоторые люди на больные чувства, наверное, обречены. В этом интересе есть что-то нездоровое, сказал как-то Аксель, имея в виду Сесси, недовольствующуюся теми общими сведениями об обстоятельствах своего рождения, которые невозможно не знать, живя в таком маленьком, славном городке. Потом сам признал, интерес, может, и нездоровый, но логичный. Они, взрослые и повидавшие, кратко скажем, всякое, этого тоже не могли ни понять, ни принять. Не помогут тут ни фотографии, ни сухие строки медицинских отчетов. К старой миссис Мартин были милостивы небеса, она умерла мгновенно. Острие каминной решетки пробило череп насквозь. Она не видела, как Сесилия, перелом челюсти, скуловой кости, бедренной кости, запястья отползает, будто в самом деле надеется выжить, будто за то время, пока убийца выбирал самый острый нож из всех, которыми располагала кухня семьи Мартин, она могла б что, на что она надеялась в эти последние минуты, добраться до телефона, добраться до окна, перебраться через подоконник, нечего и думать, но хотя бы, может, открыть его, позвать на помощь. Крик Молли Бентон соседи успели услышать, помогло ей это, над многими из этих трупов вопрошать за что можно было только риторически, в порядке дежурных соболезнований родне или друзьям, но Сесилия даже не была одной из тех, кто просто оказался не в то время, не в том месте, не в той компании. 13 лет назад Амелли Уэйт была. За все 16 прожитых лет она не сделала ничего такого, чтоб кто-нибудь мог сказать, что сама виновата, нарвалась, заслужила. И ее семья не сделала, отец и брат автомеханики, мать санитарка в больнице. Никто из них и не подходил к проклятым шахтам. И с плохими компаниями она не путалась, не была святошей, примерной девочкой, нет, случалось, прогуливала школу, случалось, пробовала алкоголь. За это не убивают, так в школе, наверное, мало кто выжил бы. У нее все было в норме, как у всех. Уроки, оценки, подружки, завистницы, мальчишки, которые не прочь с ней замутить, мальчишки, с которыми не прочь замутить она. И как у всех, это редко одни и те же мальчишки. И лучшая подруга, болтушка Санди Гордон, с которой они часто ночевали друг у друга, смотрели глупые комедии и ужастики для отдыха мозгов и сплетничали ночи напролет. И вот теперь она думала, а если бы в этот вечер она не пошла к Санди, осталась дома, как просила ее мать, будто чувствовала, или если бы она хотя бы не выходила из комнаты, не спустилась, услышав сквозь сон грохоты, вроде бы, крики, в гостиную, а забилась под кровать или в шкаф и сидела тихо, как мышка, или вообще выбралась через окно и бежала без оглядки. Может быть, тогда ее жизнь и дальше, за исключением минут ужаса и скорби за чужие жизни, была благословенно обычной. Он стоял перед ней, огромный, черный и словно пришедший из самой преисподней. Налобный фонарь был выключен, а в стеклах маски отражались тусклые отблески уличных фонарей и ее собственное перекошенное ужасом лицо. С кирки в его руке капала кровь. Кровь была всюду. Кровь из распоротых тел Санди и ее мамы расползалась по полу, подбиралась к ее босым ногам. Она отступала от этой крови, пока не уперлась спиной в стену. Он шагнул к ней. Когда произошла эта первая жуткая история с Гарри Уэрдином, ей было 5 лет. Одна из погибших в больнице медсестер была подругой ее матери. Она помнила похороны с закрытым гробом, не веря маленькой Трейси, что мама могла вот просто взять и улететь на небушка прямо с работы, помнила, как долго до ужаса боялась людей в шахтерской форме. Но прошли годы, она выросла, и уже не боялась ни Фредди Крюгера, ни Гарри Уэрдена. Она не боялась и вчера, укладывая в футляр зубную щетку и вспоминая, какие кассеты обещала Сэнди. Столько лет все было спокойно. И даже если снова кого-то убили, даже если тем же кошмарным образом, разве это значит, что убьют и тебя тоже? Пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста, умоляю. Я ведь вам ничего не сделала. Я никому ничего не скажу. Как страшно, когда убийца в маске. Под ней не видно лица. Не видно, усмехается ли он. Или может быть, ему совсем, совершенно все равно. Почему она не послушала маму? А кто б на ее месте послушал? Кто в 16 лет, уже зная, что в городе снова орудует маньяк, согласится, что теперь уже нельзя пойти ночевать у подружки? Он убил уже стольких, что убить еще и ее, ему ничего не стоит. Как зачарованная, смотрела она на поднимающуюся руку с киркой. Вот так и выглядит смерть. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я знаю, что вы можете, но зачем? Зачем вам моя смерть? Вы такой большой и сильный, что я могу вам сделать? Не убивайте меня, прошу. Она смотрела на свое отражение в стеклах. Огромные глаза, растрепанные волосы, сползшая с одного плеча ночнушка толстушки Сэнди, великоватая ей. Бедная Сэнди, ее таки погубила непобежденная вредная привычка шастать ночами к холодильнику. Вы сильный, вы ничего не боитесь, вы все можете даже оставить мне жизнь. Шанс один на миллион. Но если в эту самую минуту ты можешь рухнуть, выпотрошенная, как рыба, и захлебнуться собственной кровью, почему не попробовать? Почему не попробовать, черт возьми, все, что угодно, что даст хоть малейший шанс избежать этого ужасного удара кирки? Рука с киркой не опустилась, но уперлась в стену совсем рядом с ее лицом. Она чувствовала, как ее волосы липнут к крови, чувствовала этот ужасный запах. Тогда, на кладбище, несмотря на закрытый гроб, она чувствовала тогда, маленькой, она еще не понимала, так пахнут внутренности человека, так пахнут агония и смерть, как по тонкому льду, как по узкому-узкому карнизу. Вот секунду, другую, третью он не размахивается, не вспарывает ее тело окровавленным куском железа, значит, шанс есть, только бы не сказать, не сделать, даже не моргнуть как-то неправильно, так, что это перечеркнет этот крошечный шанс. Позвольте мне, позвольте показать, как я преклоняюсь перед вашей силой. Пробуя, не веря еще, что, кажется, нащупала нить, она подняла руку, скользнула ладонью по предплечью черной фигуры. Вы ведь можете не только убивать, а мертвое тело не может уже ничего. А потом его рука, не та, что с киркой, а левая, коснулась ее лица, и она терлась о нее щекой, не веря своему счастью, и подкашивались ноги, и так легко было, повинуясь этой руке, легшей ей на голову, опуститься на колени. Чувствуя, как острие кирки упирается в спину, она смотрела, как он расстегивает ширинку. Она взяла его в рот почти с жадностью. Это был для Амелии Уэйт вкус жизни. Она покинула этот дом связанная, с заклеенным ртом, завернутая целиком в одеяло. Сперва ее долго куда-то несли, потом везли на машине. Развязали в темной, без окон, комнате, похоже, в каком-то подвале. Вскоре туда принесена была койка с матрасом, еще пара одеял. Такова стала ее обстановка на долгое, очень долгое время. В подвале было холодно. Ну, первые дни, может быть, первую неделю. Я сидела, закутавшись в одеяло, и дрожала. А потом организм привык, адаптировался. И я уже вставала, ходила туда-сюда, как была, в ночнушке, босая. Он приносил мне еду, как я потом узнала, грабил холодильники жертв и мелкие киоски, ну, что-то и покупал, в соседних городах. Сообразил мне отхожее место там же за ширмой, раз, наверное, в неделю притаскивал огромную ванну, натаскивал ведрами горячей воды, чтобы я могла помыться. Хуже всего, конечно, было отсутствие, ну, каких-либо занятий. Я часами сидела, прокручивала в памяти воспоминания каких-нибудь дней, разговоров, фильмы, мультики, книги, что могла вспомнить, что-нибудь сочиняла. Мое восприятие, моя память очень обострились, я стала очень хорошо видеть в темноте, слышать малейшие шорохи. И если б мне тогда дали учебник китайского, я б, наверное, выучила его в совершенстве. Но все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы выжить, то есть, чтоб он никогда и ни в чем не был мной недоволен. Все мое существование было ожиданием его следующего визита. Те, кто думали, что он просто похитил меня, оглушил, увез. Они не представляли, что происходило на самом деле, чего мне стоило остаться в живых. Они спрашивали, пыталась ли я бежать, или, может, умоляла меня отпустить. Ни разу. Я слишком хорошо понимала, что отпустить меня он может только на тот свет. Напротив, нужно было следить, чтоб не совершать ни одного лишнего действия, которое могло бы его разозлить. Я видела тела Санди и ее матери, и отца Санди он тоже убил. Его трупа я не видела, он лежал в другой комнате, но он говорил: «Моя жизнь была в его руках, и все, что мне оставалось, быть тихой и послушной». Знаешь, это очень меняет восприятие всего. Зависимость, в сочетании со страхом смерти, со страхом одиночества, с лишением всего, всего, что у тебя раньше было. Это сложно представить и сложно описать. Он иногда не приходил несколько дней, и хуже всего при этом был даже не голод, он оставлял мне еды, она обычно не успевала кончиться. И даже не то, что гасла лампа. Там была такая лампа, масляная, не слишком яркая, но мне вполне хватало. Хуже всего было то, что я ждала его возвращения. Я скучала, я не могла без общения, а он был единственный, с кем я могла общаться. И, наверное, ему не хватало общения тоже. То есть, сперва он со мной даже не говорил, молча приходил, молча отдавал еду, молча делал все, что хотел, не снимая ни маски, ни костюма. Мне кажется, я до сих пор помню прикосновение этого костюма к моему телу, жесткого от пропитавшей его крови. Когда первый раз оказываешься перед таким большим количеством крови, перестаешь понимать тех, кто падает в обморок от уколотого пальца. Кровь, когда выступает маленькой капелькой, красивая и чистая, как маленький рубин. Кровь, разлитая по полу, застывает и чавкает под ногами, тянется за ними отвратительными сгустками и воняет. Невыносимо воняет, а засохшая кровь осыпается, как песок. Я привыкла чувствовать на своем теле этот песок, я уже не вытряхивала его из постели, он стал как темнота, постоянным, неизбежным. Может быть, засохшая кровь уже так не воняет, а может, я привыкла и к этому. Я знала, что нужна ему, хотя бы вот для этого, нужна, и для меня было важно быть ему нужной. Пока нужна, я жива. Один раз я предложила помассировать ему плечи, попыталась прямо через костюм. Да, вышло не очень. Многие удивлялись, что я так и не видела его лица, то есть видела фотографии в газетах, никогда вживую. Он стал снимать костюм и маску, быть может, спустя месяца два или три. Я была в принципе немногословна там, и тогда мне показалось, что я лишусь дара речи навсегда. Это ведь значит, он привык ко мне, стал доверять насколько только возможно, немыслимо было ожидать большего. Он никогда не раздевался при свете, только когда гасил лампу, снимал костюм и маску, и надевал прежде, чем зажечь обратно. Я знала его тело на ощупь, так, что, наверное, могла вылепить его скульптуру. Нельзя говорить красивый о том, кого не видишь, но я не знаю, как тут нужно говорить. Когда живешь вот так, в ожидании шагов по лестнице, сначала боишься произнести лишнее слово, а потом уже не видишь смысла, подходящих слов все равно нет, все слова из другой жизни, которая где-то там, за пределами моей темницы. Когда живешь так, начинаешь ориентироваться в полной темноте, как летучая мышь, различать малейшие оттенки не в голосе, в дыхании. Любой знак внимания, любая милость воспринимается так. Помню, когда он первый раз принес мне, в числе прочей еды, яблоко, я держала это яблоко и плакала. Когда Сара позвонила, Аксель был слишком занят, роясь в бумагах, и поставил на громкую связь. Определенно, сказались недосып и общее психопатичное уже состояние, зря он это сделал. Сара тоже была не в лучшем состоянии духа. «Я уже не чувствую нас семьей, Аксель. Я не вижу, где мы семья. Я здесь, в больнице, Кристина при смерти, врачи пытаются что-то сделать, я не знаю, верить мне, молиться или готовиться к худшему, и тебя нет со мной в этот момент. Если б только в этот, если б тебя уже не черт знает сколько не было со мной. Я понимаю, о, я очень хорошо понимаю, такое время. Если б за последние лет 10 у нас было какое-нибудь другое время. Черт, я скоро начну забывать, как ты выглядишь, я скоро перестану верить, что ты не только голос в телефоне. Я тебе так надоела, так противно, ответь, но я тоже не дозовешься, он весь в тебя, он предпочитает быть где и с кем угодно, только не с матерью и сестрой. Знаешь, я здесь, в больнице, встретила Ванду, Амелию и Сесси. Так вот, они больше семьей смотрелись, чем мы. Они, чужие друг другу, сблизились больше, чем мы, родные люди. Они вместе в трудную минуту, они заботятся, поддерживают друг друга. Вообще-то, при таком градусе напор Аксель обычно взрывался, и говорил много такого, за что сам себя потом казнил, и иногда наносил тяжкие повреждения ни в чем не повинному телефонному аппарату. Но сейчас в нем что-то сломалось, и не нашлось внутри этого бешенства, этих неправильных слов. «Сара, ты права, жди меня, я скоро буду». Сара была права, да, Сара лукавит, и знает, что он знает, что она лукавит. За 20 с лишним лет хоть как узнаешь друг друга как облупленных. Она не нуждалась в нем уже давно, так давно, что это не было нужды озвучивать. От супругов, которые в браке 20 с лишним лет, уже никто не ждет юношеской свежести чувств, но меньше всего важно сейчас, чего ждет кто-то там. Она хочет свалить всю ответственность за их семейный крах на него, потому что для нее одной столько ответственности много, потому что он сильный мужчина, который должен уметь преодолеть все, даже эту ее отчужденность, и потому что если у кого-то в их возрасте нет ни свежести чувств, ни нужды друг в друге, то это не значит, что и у них должно быть так, что ж, в кои веки, крыть нечем, да уже и не хочется. Он не первый мужик, сбегающий в работу от семейной неустроенности, эту гиблую дорожку протоптало множество ног до него, и уже в машине, уже по дороге в больницу, он продолжал думать о деле, о проклятом деле. Какая-то смутная мысль не давала ему покоя. Какая? Положим, вариант, что это снова Том, они со счетов не сбрасывали. Но если не Том, ведь все же тактика не его. Если это какой-то подражатель, если кто-то из этой долбанной молодежи, которую они шерстили кропотливо все эти дни, откуда они взяли костюм? Сейчас найти в городе шахтерскую форму уже не так легко, как 13 лет назад. В шахтерских семьях, возможно, но этот вариант они отработали, все костюмы были изъяты, ни на одном не было ни следа крови. Тогда что остается? Склад шахт давно закрыт и опечатан, но преступник мог забраться туда, если уж ему так приспичило. Или же, один из задержанных обмолвился о планируемой вечеринке в антураже на тему, теперь-то, может, они отказались от этой идеи, но ведь планировали, готовились. Ведь хотя бы один костюм на ней, этими долбанными идиотами, планировался. Тогда, черт возьми, мысль, он убивает преступников. Ну, как, преступников, молодых мерзавцев. А где больше всего молодых мерзавцев будет в эту ночь, если они не передумали, не взялись за ум, но сдается, было б там, за что браться. Один звонок, тому пареньку, что был говорливее всех, Терри, это шериф Палмер. Нет, успокойся, просто можешь кое-чем помочь. Терри, ответь мне на один вопрос, если... Конечно, знаешь, где планировалась эта сраная вечеринка. Вопрос явно застал парня врасплох, поэтому он ответил сразу и честно. В том доме, где скрывался Ханнигер, где он прятал девчонку. Ну, знаете, этот. Спасибо, Терри. Действительно, совершенно логично, в их обычной, мудацкой логике. Почему он думал, что у кого-то из них дома? И второй звонок. Ной, ты где? В общем, где бы ты ни был, сейчас живо в больницу. К матери и сестре, не хочу, чтоб ты был так похож на меня, и извинись перед матерью за меня, хотя не простит и правильно сделает, но я иначе не могу, пусть ненавидит меня, но я поймаю гада, и город сможет дышать спокойно, она тебя не любит, она просто к тебе привыкла, что ж, бессмысленно спорить с объективной и беспощадной истиной, но ведь привычка это много значит, иногда побольше, чем любовь, она привыкла к его вещам в ванной и пиву в холодильнике, к его неуклюжим оправданиям и к тому, что иногда несколько дней подряд он был утренним отпечатком на второй подушке, значит, ночевать приходил она привыкла, но он-то любил, и разве мог сказать, что перестал любить? Разве всех этих лет и работы как многолетнего запоя для этого достаточно? Для женщины важно любить, но если уж женщина вышла замуж, для нее важно, чтоб любили ее, важно чувствовать эту любовь без просьб и напоминаний, она помнила, что когда-то этот брак был больше нужен ему, чем ей, вправе была ждать, что он не позволит забыть. Что, куда ты, отец, на вечеринку, кровавого Валентина, чтоб его, нет, отец, не вздумай, не езди туда. Но Аксель уже выключил телефон, и развернул машину, по-другому он просто не мог, он должен был проверить свою теорию, конечно, подкрепление он вызовет, если увидит, что это требуется, в том доме, где ж, в самом деле, еще. Если б в полномочиях шерифа было принимать и воплощать такие решения, пригнать бы бульдозер и сравнять этот домик с землей, чтоб даже памяти не осталось, где он был. Пожар, совершенно случайно, как с домом Ханнигеров, не устроишь, лес кругом, это понятно. На месте дома Ханнигеров теперь магазин и проезд к нему, никаких прежних ориентиров, все наилучшим образом. А на этот схрон махнули рукой, он не на глазах. Сюда и добраться только на внедорожнике можно, давно не использующаяся дорога понтовую легковушку далеко не пропустит. Однако ж кто-то тут совсем недавно проезжал, свет фар выхватывает то обломанные ветки, то развороченные земляные колеи. Ага, кто-то все-таки попытался проехать на спорткаре, съехал с трассы в густую поросль орешника. Если мозгов нет, они за ночь не отрастут. Посветил в салон, никого и крови нет. Видимо, бросили и пошли дальше пешком. Кто тут угонит-то? В самом деле, чужие не ходят, только свои. Прости, Сара, ты ждала долго, очень долго, и подождешь и теперь. Ты все равно не нуждаешься так же, как твой муж в тебе. Ты нуждаешься в напоминании, что ты нужна, любима. Ты смысл всего, что приходится переживать, стиснув зубы, изо дня в день, и этого тоже. Наша жизнь не была, да и не могла быть, похожа на сказку, поэтому и невыполненные обещания, и забытые даты годовщин, и даже измены, все это должно было быть. Ты можешь лукавить сколько угодно, но ты-то знаешь, мое сердце принадлежит тебе, Сара, и именно поэтому теперь я вдали от тебя. Вторую машину увидел, проехав дальше, чуть не доезжая до дома. Джип. Судя по количеству окурков и смятых пивных банок вокруг, в нем взвод приехал. И возле самого дома две, места-то для парковки не завались, собственно, видимо, кто первыми приехал, те и заняли. Это ж сколько в совокупности должно получаться народу, а шума из дома что-то не слышно. Ни звука, ни голоса. Вечеринка. Довольны своей вечеринкой, засранцы, она случилась даже раньше, чем вы рассчитывали. И что, после всего, захотели продолжения? Ну тогда может, и заслужили его. В доме, да, было тихо. Мертвенно тихо. Дом смотрел слепыми глазами темных окон, словно череп жертвы, найденный уже много после закрытия дела. Аксель чувствовал, как внутри поднимается что-то не страх даже, нет, страх – это слишком простое слово. Хотелось развернуться и бежать, бежать оттуда без памяти, не глядя, куда, просто бежать. И именно поэтому, преодолевая этот порыв, он взялся за ручку двери. Он не поддастся, не отступит, не здесь и сейчас. Слава Богу, думал он по дороге, что до этого памятничка истории Хармони не плевое дело добраться, иначе по ней, наверное, устраивали тут вечеринки каждые выходные. Но это нужно еще собраться, организоваться, поехать туда, где не получится сгонять за добавкой всего лишь за поворот, где чудо, что еще ловит мобильная связь. Кто жил здесь когда-то? В деле упоминалась фамилия, вылетела из головы, как подобает всему, не имеющему значения. Одинокий старик умер примерно когда что он, что Том Ханнигер не все буквы выговаривали одинаково четко, скончался смертью вполне праведной, пришел в город за солью, на пороге магазина его и настиг инсульт. А кто жил до него, не найти уже и в архивах. Старик был истово религиозен, кажется, малости повернут на этой почве, при обыске тогда кресты и стихи из Библии находили, вырезанные ножом, на каждой деревяшке. Что ж, злого духа хармонийских что ли это тогда не отпугнуло, теперь, верно, и подавно. Старая поверхность впитывает грязь как губка, вещает реклама времен нашей молодости. Редкая поверхность впитала грязи больше, чем в этом доме. И это не грязь многолетней покинутости, пыль, паутина, мышиное дерьмо. Нет, это то, что как впитали эти стены тогда, в тот год, так и не отпустили по сей день. Запах затхлости, древесной и тряпичной гнили был здесь полновластным хозяином. Он был таким же густым, как темнота, рожденная не только ночью, лесом, но и стенами и потолками, с которых краска давно слезла, если вообще тут была. Но теперь он обрел ту неизбежную компоненту, которой так долго ждал. Запах бойни, свежий, еще пока свежей крови, она чавкнула под ногой, смешанная с мягким ковром устилающей пол пыли, истоптанной множеством ног. Первый труп, он едва не споткнулся о него. Нет времени разглядывать, ощупывать, жалеть очередных недоглядевших. Он, может быть, еще здесь. Самое сложное – ступать так, чтоб не попадать в лужи крови. Пыль глушит шаги, а кровавая грязь их выдает. За углом, в гостиной, брезжит свет, оранжевый свет пламени камина и, Наверное, еще масляной лампы. Длинная черная тень колыхнулась, царапнула порог обрубленным рогом налобного фонаря. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Он здесь, стоит у стола, потрошит пластиковую упаковку с пивными банками. И в эту минуту Аксель совершил свой самый абсурдный и блестящий поступок. Вместо того, чтоб выстрелить в темную фигуру, он бросился на нее, вцепился мертвой хваткой, использовав полную силу эффект неожиданности, и сорвал с головы маску. И вот тогда крик ужаса все же сорвался. Под маской оказался Ной, его сын, его Ной. «Я же просил, отец, не ездить сюда, кошмар, не может быть правдой, сон, скоро кончится», подойдет Мартин, тронет за плечо, скажет, чтоб подложил уже что-нибудь помягче папок с личными делами. «Какого черта, Ной, что ты здесь делаешь, только не говори, что ты решил припереться на эту долбанную вечеринку, да еще и в этом, на костюме Ноя кровь, настоящая, не бутафорская, она пахнет отнюдь не вишневым вареньем и не гуашью». Она маслянисто блестит в адских отсветах огня, и глаза, его улыбка, эта улыбка, зачем ты приехал сюда, разве тебя кто-то приглашал на вечеринку, у тебя был прекрасный выбор между работой и семьей, и что же ты выбрал, Ной, скажи, прямо сейчас скажи, что это дурной розыгрыш, что тебя как-то вынудили в этом участвовать, что ты просто, чудом, выжил, отсиделся в кустах, опоздал. Потому что я не хочу допустить даже мысль. На темной обивке низкого дивана у него за спиной белеют две изломанные куклы. Он, кажется, знает их имена, но не смог бы сейчас назвать, даже если б его пытали. Явились во всем подобающем шике и блеске, белые платья художественно разукрашены красным акрилом, черные и красные разводы на лицах. Он видел такой маскарад уже не первый проклятый раз. Вчера как раз такую притащили в участок вдрызг пьяную, устроила дебош в магазине, приревновав своего самца к продавщице, отсыпается в камере, потому теперь и жива, у этих поверх краски теперь щедро налито настоящей крови, их собственной, что я и есть преступник, папочка, а почему же, потому что ты оказался не только настолько дураком по жизни, но и настолько бездарным копом, что и не подумал проверить алиби у меня, ты перебрал всех общих друзей убитых, но забыл про меня, как же, ведь я твой сын, правда, моя-то работа не требует моего постоянного присутствия, с твоей точки зрения это и не работа вообще, и если я говорю, что вечером хожу на тренировки, значит, так оно и есть, и плевать, что подтвердить это абсолютно некому, на стадионе в это время, мягко говоря, немноголюдно, ну да, не всем им я был прямо-таки другом, темнота где-то справа вздохнула. Человек еще долго может издавать звуки после смерти, вытекающие кровью, выходящими газами, сокращающимися мышцами. Наступает расслабление скованных агонией членов, тело неловко опадает, вываливаются кишки из развороченной утробы, перекатываются с хлюпаньем в остывшей, загустевшей крови. Хотелось хрипеть, не верю, нет, во все могу поверить, в то, что это бред алкогольный или предсмертный, съехал в кювет менее удачно, чем те на спорткаре, в воскресенье Гарри Уордена, наконец, но не в то, что он, что Ной. Но вот он, валяется на полу сорванный противогаз, от удара фонарь включился и луч его выхватывает из тьмы мертвое лицо, которое невозможно уже назвать лицом, разорванные щеки уже не держат нижнюю челюсть, болтающийся глаз провалился в этот нечеловечески разинутый рот. Почему, Ной, почему, зачем, за что? Потому что они были очень плохими мальчиками, отец, не потому, что шлялись с дурной компанией, бездельничали и употребляли нехорошие вещества, не только поэтому, а потому, что все, каждый из них кого-то предал, друга, близкого человека. Сосунки Трой и Элсон бросили меня одного в той драке. Это дерьмо Шелл бросил девушку в беде, в которую она попала из-за него же. Та сучка возле парикмахерской бросила подругу, даже не попыталась ее выручить. А знаешь, чья это кровь, никчемного обрубка жизни Юджина Эванса, жалкой жил жизнью инвалид, после автомобильной аварии, в которой погиб его отец, после этого у него было две радости в жизни, наркота и общество единственного друга, которого он не попытался защитить, вашего главного подозреваемого, Сайроса Финнигана, он был его алиби, я уговаривал его пойти и сознаться, спасти друга, он не захотел, жаль, его трупа ты не увидишь. Потому что, отец, ты тоже однажды предал друга, бросил на верную смерть, ты виноват во всем, Что случилось после этого? Струсил, сбежал, спасая свою жалкую жизнь. Должно быть, поэтому ты и пошел в полицию, чтобы доказать всем и самому себе, что ты не сыкла. Он сможет это, навести пистолет на собственного сына? Ной, ты болен. Прошу тебя, остановись. Кому ты уподобился? Ублюдку, который чуть не убил тебя, когда тебе было 9 лет. Удар, пистолет улетел куда-то в темноту. Кровь хлестала из пробитой руки. Отступая, споткнулся еще об кого-то, поскользнулся на крови и кишках. Он был предан другом. Друг бросил его, чтобы изобразить рыцаря-спасителя для его девушки. Чтобы в благодарность она вышла за него замуж. Да, через 10 лет он пришел в его дом и пощадил его сына. Да, я стоял перед ним. Вот как ты сейчас стоишь передо мной. Он пощадил сына предателя, чтобы однажды он за него отомстил. 14 февраля. Сара плакала. «Слава тебе, Господи, она это могла, у ней нашлись эти слезы, слава Богу, они делали чуть меньше этот стыд, стократ больше того стыда, который светился в каждых сочувствующих глазах, отмучилась. Кто из них отмучился, Кристина или она, больше не нужно будет тоскливой, серой, как будни, ненависти к себе за то, что не может по-настоящему тревожиться, переживать, сходить с ума, надеяться, что натягивает на лицо какую-то тупую маску каждый раз, слушая врачей. Они врачи, они не могут сказать: «Смирись, мать, ты родила ребенка, не способного жить, он и так пробыл с тобой куда дольше, чем ты, не слишком преуспевшая в добродетелях и молитвах, заслужила, и она не вправе требовать от них такой честности». Довольно того, что им приходилось всякий раз совершать заведомо бессмысленные действия. Материнство – тот сад, в котором неизбежно рядом с розами будут шипы, но эти шипы тревог и сожалений должны быть о плохих оценках, набитых синяках и первом пьяном приводе в полицию, а не вот так. Она не могла верить, что однажды ее доченька встанет с кровати совершенно здоровая, что ее слабое, дефектное сердечко разгонит кровь по телу после бега так, что щеки залеют, как у Ноя, бестолку гонявшегося за Сисси, спершие его на коленнике и с громким улюлюканьем носившейся по саду. Но она мать, и она молилась, ни во что уже не верящими губами молилась, потому что как же можно иначе, даже если Господь сквозь тревожный сон на диванчике в больничном холле шептал: «Отпусти ангела Божьего обратно в рай, Сара». Врачи делали что могли, они не всесильны, они не всесильны, а ты бессильна, бессильна, она бессильна. Она снова ничего не смогла, не смогла когда-то спасти Тома, не смогла потом спасти свою семью, ту иллюзию счастья, что у них была, не смогла спасти Кристину. «Мама, это Ной, он приехал, наконец, тише, мама, успокойся, не надо, она умерла, Ной, она умерла, черт возьми, умерла, я не готова, я не верю, почему сейчас я с ней даже не простилась». Взял нежно за плечи, преданно заглянул в глаза: «Мама, не надо. Только себя не казни, ты сделала, что могла, никто б не мог сделать больше. Кристина знала это, поверь. Мама, ты ведь веришь в Бога, тогда должна понимать, что там, куда Кристина ушла, ей лучше. И она там знает, помнит, что ее мама ее любила и все для нее сделала. Давай поедем домой, тебе нужно отдохнуть». У мужчин принято скрывать, сдерживать чувства, что бы ни происходило. У Акселя, правда, всегда это получалось посредственно, но и превосходит скрытностью и ее. Но сейчас, есть ли у него нужда что-то скрывать, жестоко говорить, что у него не было настоящей братской привязанности к Кристине, но ведь это правда, и он не виноват. Она виновата, это она родила их обоих. Нет, только не домой, не сейчас, сейчас слишком. Я буду думать там о Кристине, хотя она мало в последнее время там была, я этого не вынесу, она так мало там была. «Хорошо, давай поедем. Ну, Клили, успокойся, ладно? Я думаю, Кристина очень не хотела, чтоб ее мамочка так страдала. Ну, пойдем, нет нужды что-то врать о том, что у него было время, с того момента, как она наконец дозвонилась до него и до появления здесь, смириться и взять себя в руки». Ной смирился давно, примерно с той поры, как, еще маленьким мальчиком, вполне понял эти объяснения, почему сестренку опять куда-то забрали и почему, даже если она дома, она почти все время лежит и ей почти ничего нельзя. С той поры он научился говорить и слова утешения не ради Кристины, а ради нее: «Матери, мама, все будет хорошо, доктора знают, что делают». Жестоко говорить, что Ной не любил Кристину, зато честно. Любовь между братьями и сестрами вообще часто приходит с большим опозданием. В детстве даже 3 года разницы – это пропасть, 10 тем более. Правда, это не мешало подростку Ною сажать себе на плечи маленькую Сесси Мартин, с неистовым иго вонестись с нею по саду, под причитание Трия из отцов и Сары, что если он сейчас споткнется. Аксель однажды закатил сыну скандал, что он мог бы проводить время с собственной сестрой, и Сара пресекла это очень жестко, потому что сама она устроила Ною кучу этих скандалов мысленно и поняла, осознала, внутри себя они могут негодовать, орать и топать ногами, но вовне это выдавать не вправе. Не вправе требовать от сына ломать об колено натуру здорового, активного мальчишки, который не должен вместе с ними нести их крест. Он имел право рассчитывать, в конце концов, на здоровую младшую сестру, которая могла вот так, голося, размахивать пластмассовой сабелькой, атакуя воображаемого короля-чародея. Ной тоже сделал, что мог. Он приходил со школы раньше, чем они с работы, грел для Кристины еду, помогал ей подняться и одеться, если она считала, что в силах пойти прогуляться в саду, и отводил обратно, когда силы ее покидали, приносил ей любимые книжки и комиксы и старался не показывать своего расстройства, когда она измученно улыбалась. Я прочитала 2 страницы, очень голова кружится. Отец не звонил тебе, не набирай его, не надо. Ты же понимаешь, если он не приехал, значит, не смог. Ты же знаешь, что сейчас происходит. Его могли дернуть на новый вызов в любой момент. Сара двигалась почти на автомате, как кукла. Где-то за пеленой слез занимался рассвет, где-то за темным, тяжким шумом в голове взвыла сирена сорвавшейся с места машины реанимации. Теперь не к Кристине, теперь этот звук уже не про нее. На парковке при больнице у самой ограды курили 2 санитаров в наброшенных на униформу куртках, сплевывая в пробивающийся между прутьями бурьян. Ты снова на этой колымаге, Джоша. Ну ты же больше не считаешь, что я непременно перевернусь на ней только от того, что она так неказисто выглядит. Зверь-машина. Джошу не нужна. Думаю, я ее выкуплю. Не знаю, только, когда, лавка миссис Эванс теперь, наверное, совсем закроется, пойду обратно к тебе, а ты-то не думаешь, что для мужчины стыдно стоять на кассе в магазине и расставлять банки с кетчупом по полкам. Сара криво улыбнулась. Каждому отцу хотелось бы, чтоб сын шел по его стопам, не каждый добивается этого так неуклюже и безрезультатно, как Аксель. Ной не хотел в полицию, Ной хотел в колледж. Ему не хватило балла, чтоб стать стипендиатом, и он не был виноват в том, что все деньги семьи уходят на его сестру, и в сложных отношениях своих родителей тем более. К чести ее, она долго сопротивлялась невразумительной логике Акселя, по которой пойти работать к отцу более прилично, чем к матери, но сдалась из сочувствия к Бикке. В ее ужасной семейной ситуации ей действительно эта работа стала спасением. И к тому же можно было намекать Акселю, что ход Бикки, вне сомнения, является куда лучшим украшением магазина, чем их красавец-сын, но пусть имеет в виду, Бикки предпочитает сверстников. «Сколько лет ты это будешь помнить?» – бесился Аксель и хлопал дверью. «Сколько, сколько, пока не начнутся старческие проблемы с памятью. Если он не понимает, что ей на самом деле давным-давно плевать, то это его проблемы. Хорошо то, что Ной не посчитал это предательством. Плохо то, что, видимо, назло отцу вместо работы нашел себе фарс. В этом она с Акселем была даже согласна. Миссис Эванс от погибшего мужа осталась грошовая лавка радиодеталей, грошовая во всех смыслах, аренда была очень дешевой, но и расторгнуть ее не получалось, владелец кивал на контракт, которому длится еще 5 лет, других арендаторов на ветхое, требующее ремонта абсолютно всего помещения он не вдруг-то найдет. Выручки лавка тоже практически не давала, кому в век компьютерных технологий нужны эти радиодетали, так что и денег там Ной получал чисто на карманные расходы, зато можно было появляться там ровно тогда, когда один из ровно 2 постоянных покупателей, чудаковатых стариков, собирающих дома то ли аппарат для связи с пришельцами, то ли машину времени, придут за какой-нибудь заказанной запчастью, а остальное время торчать за книжками в библиотеке или дома, или ходить на тренировки, или общаться с Сесси Мартин. В общем, продолжать жить как подросток, а не взрослый мужчина, которому пора думать о будущем. Не мне упрекать Акселя в его родительских фиаско. «Сама-то, ты хорошая мать, мама, замечательная, не как миссис Уиллер или миссис Каубил, ты уже знаешь», — Сесси звонила. «Странно, она мне говорила, что во время и после тренировок до тебя не дозвонишься. Ой, ну не всегда же, не всегда. Просто забыл перевести на беззвучный. Как оказалось, кстати, хорошо, что она так легко отделалась, все-таки второй этаж. Лейла, несмотря на ранний час, уже была на ногах, что-то стряпала на кухне. Миссис Палмер, какой сюрприз. Ох, что ж вы так рано, я только-только пироженки поставила. Праздник все-таки, хотя понимаю, сейчас кому до праздника, жуть-то какая происходит. Да вы проходите, проходите. Но и проходить не стал, остался за порогом. Я съезжу, узнаю, все ли в порядке у Сисси. Когда мы в последний раз разговаривали, у нее разряжался телефон. Ной, ты бы, чмокнул в лоб, улыбнулся с обычной мальчишеской самоуверенностью. Мама, я способен за себя постоять. Ты смотри, не пропусти звонок отца. Дверь за Ноем захлопнулась, Лейла проводила его обожающим взглядом. Какое он все-таки чудушка. Не понимаю эту Алису, ну да тем мне лучше. Что значит, он странный? Ну только если это и странно, что существуют на свете такие парни, со всех сторон золото. Красавец, умница, и такой заботливый, чуткий, внимательный. Правда, вот от друзей его некоторых меня в дрожь бросает. Да, меня тоже, рассеянно подтвердила Сара, проходя на светлую, в розовых и золотых тонах, кухоньку Лилы, стараясь подавить несвоевременную мысль, что первая девушка, Алиса, честно говоря, нравилась ей больше. Да, возможно, она выглядела менее эффектной внешне, чем эта девочка-картинка, зато в интеллектуальном плане на ее фоне Лейла откровенный аутсайдер. Ну, что поделаешь, если б мужчины всегда руководствовались в таких вопросах разумом, мы б вообще в другом мире жили. В конце концов, о свадьбе пока речи не идет. Причин расставания так толком и не объяснили ни Алиса, ни Ной, тоже нормально, в общем-то, кому из молодых нравится, когда родители лезут в их жизнь. Расстались и расстались. Что-то об этом говорила мама Алисы, кстати, детский психолог, которая когда-то работала с Ноем, вспомнить бы. Может, ему просто нравится, что он так выгодно выделяется на их фоне. Хихикнула Лейла, бросив строгий взгляд в окошко духовки и снова возвращаясь к тесту. Это уж точно. У некоторых из них, по-моему, совсем с крышей проблемы. Надо ж додуматься, забраться в эту шахту. Я как вспомню, у меня мурашки по всему телу. Ой, я все болтаю, болтаю. Сейчас вам чаю налью, а скоро и первые пироженки будут. Может быть, все просто. Лейла пусть не умна, зато добра. Да, болтушка, но заботливая, хорошая хозяйка и натурально обожает Ноя. И с ней он может быть эдаким хрестоматийным рыцарем, сильным мужским плечом, защищающим свою принцессу и принимающим за нее все решения за пределами кухни. С Алисой бы так не получилось. В какую шахту, Лейла? Девушка так и подпрыгнула, кудрявые хвостики плеснули, как уши спаниеля. Ой, не стоило мне, наверное, это говорить. Вы уж его не ругайте. Не в шахту, нет, на склад, за костюмом. Но и на складе, честно говоря, страшно до того. Да я удивляюсь, как я не померла от страха. Но нельзя ж было показывать себя такой трусихой. Они пошли, и я с ними пошла. Сперва, вроде, хотели взять хотя бы пару костюмов, но они там так трудно снимаются, и там так темно и жутко. Решили, и одного хватит. Хотя, пожалуй, сейчас полноводная болтовня Лилы была даже спасительной. Отвлекала от мыслей. Сейчас целительная до этого тишина была страшна. Слишком это слишком. Зачем Ной ушел сейчас? Сейчас, когда ей так важно было за него схватиться, за живого своего ребенка. Пусть бы завтра, завтра бы она это пережила. Впрочем, это правильно, она столько времени провела за этой ею самой возведенной прозрачной перегородкой, что сейчас ни Ной, ни Аксель ее просто не услышали. Зачем им этот костюм, Лейла? Ну, для вечеринки. Вот, миссис Палмер сливок, ох, вот прав Ной, я болтушка, мне только дай, все выболтаю. Но теперь-то, раз вечеринка отменилась, Ной сказал, нет, ну я только рада, что не пришлось на нее идти, а то так пришлось бы, я не могу вынести, чтоб меня считали трусихой. Лейла, давай по порядку, а, что за вечеринка, при чем здесь костюм, при чем здесь вы с Ноем? По порядку Лейла не умела, так что рассказ, со всевозможными отступлениями и отсылками, занял минут 10, не меньше. Подоспели первые пирожные, Лейла выгружала их, взвизгивала, поминутно обжигаясь, махала прихваткой, украшала источающие сладкий аромат корзиночки вишневыми ягодками, болтала, болтала. Сара ушам не верила. Она, конечно, знала, что молодежь способна иногда делать шоу из трагедий недавнего прошлого, но чтоб вот настолько, чтоб так бесстыдно. Крапива хороша, пока она просто растет, а не насмехается над обгорелыми костями, не хлещет по лицу тем, кто остановился, сняв головной убор, помянуть эти кости. Это отвратительно. Ох, если как на духу, и я так думаю, а они вот считают это прикольным. Ну, знаете, есть такие люди. Им интересно приехать туда, где произошло что-то грандиозно ужасное, авария, гибель множества людей. Посмотреть дом, где жил маньяк, подвал, где он мучил своих жертв, нервы пощекотать. Вот уж совсем расцвело. Все-таки спасибо Акселю за битки, способную подменить когда угодно, насколько угодно. Миссис Палмер нужно в больницу к дочери, не вопрос отоспаться после бессонной ночи у ее постели, тоже не вопрос, не из одного только христианского сострадания, просто деньги нужны, а вот дома хоть бы вовсе не появляться, на лопате протягивать матери деньги, и обратно на работу, или куда угодно, лишь бы отца не видеть. Тяжело ухаживать за больной с рождения дочерью, но за отцом, ставшим буйным сумасшедшим после того, как пасынок-наркоман нагрел по голове, застуканный за воровством семейных денег, наверное, тяжелее. Скажи мне, иной решил пойти на эту вечеринку? Ну, он сперва совсем-совсем не хотел, миссис Палмер, но, видимо, его взяли на слабо, типа, докажи, что победил детский страх. Ужасные люди, да, не понимаю, как можно быть такими черствыми, сами-то попытались бы представить, пережить такое. Ой, миссис Палмер, ну зачем мы о таком говорим? Детский страх, да, Кисси жаловалась тогда, что никак не может разговорить Ноя, что, мол, это нормально, когда дети после этого молчат, что всячески избегают разговоров о том, что нанесло им травму, со всеми первое время это и происходит. Но если они не начинают все же говорить об этом, проблема может развиться и укорениться. Ной, например, может начать винить себя в гибели домработницы, в том, что не защитил ее, чувствовать вину за то, что выжил. Я слышала, как кто-то из парней говорил, ну и наверное, он прав, что все просто достали Ноя с этой историей. Все его жалели и смотрели на него, ну, как на потенциального психа, что ли. Вон Алиса и та сказала, что у него какой-то пугающий взгляд, а еще любимая девушка, называется. Поэтому Ной почти перестал общаться с прежними друзьями, а стал водиться с этими не очень хорошими парнями. Вроде как, кому там его странным называть, на себя б посмотрели. Ну, и еще ему нравится пытаться наставить кого-то из них на путь истины, он же реально с ними душеспасительные беседы ведет, не представляю, как, я б не выдержала. Невероятно, что все сложилось настолько удачно. Нет, уехать и забрать Амелию Ванда сейчас не могла б, полиция не разрешает, они ж свидетели, но они могли остановиться в мотеле. Но Фрэнк повез Ванду и детей к своим родственникам, а взять туда же совершенно чужую им женщину было б неудобно. И Ванда, совершенно расклеившаяся, наверное, не понимающая, что говорит, позволила это, отпустила Амелию. Даже не потребовалось врать, что уже созвонилась с отцом. Ну а Фрэнку, тому вовсе плевать, его сейчас волнуют собственные дети. И можно провести этот день здесь, вдвоем. Папа едва ли заглянет, не то время сейчас, когда он мог бы себе это позволить. Может быть, заглянет Ной, но он не помешает. Он тот, кто не может помешать. Да, по-прежнему неизвестно, что ждет завтра. В доме Каубелов работает полиция, и туда долго еще нельзя будет вернуться. Но кто сказал, что не получится уговорить папу? В доме родственников Фрэнка тесновато, а тут сколько угодно свободных комнат. Если Ванда будет пить успокоительные, она уж точно не помешает. Ей нужно отдыхать, бедняжке Ванде. В любом случае, сейчас, сегодня они здесь, вместе, на целый день, не на пару часов, как тогда, в первую их встречу 10 дней назад. Хорошие девочки не разговаривают с незнакомцами, поджидающими их у школьных ворот, не идут за ними, чтобы они там не обещали. Но хорошим девочкам и обещают что-то более примитивное, сладости, украшения, новый мобильник, а не ответ на самый главный вопрос. За что Том Ханнигер убил мою мать, а он не убивал? Я твоя мать. Руки женщины, прожившей почти год в темноте, помнит многое. У тебя мои уши, такие же острые хрящики вот тут, и руки отца. Они сидели в самом укромном месте парка, скамейка полуразбитая, зато окружена такими густыми зарослями, и говорили, говорили. И все ответы были даны, все абсолютно. Среди них один, Куда делся второй, лежавший дома, пистолет офицера Мартина, не мог претендовать на звание самого важного. Но он был деталью, которая выпадала, выпадала и царапала. Том забрал, кто ж еще, говорили и папа, и дядя Аксель, хотя и сами спустя годы не понимали, а зачем. Он же никогда не стрелял, он соблюдал маньяческую верность одному орудию убийства. Честно, не знаю, куда он делся в итоге. Он хотел подобрать на обратном пути, но там его уже не было. Кто-то успел найти пистолет в доме полицейского, положим, и постороннему несложно, верхний ящик письменного стола. Только вот туда не вело кровавых следов, не было ни одного багрового отпечатка на этом столе, на этом ящике. Пистолет взяла Сесилия Мартин, после того, как в окно увидела, на краткий миг появившийся в окне, резко дернутый назад, силуэт Молли Бентон. Молли Бентон и близко не была ей подругой, скорее уж наоборот. После того, как в связи с трагической кончиной Уолпола ее муж получил повышение, она остервела окончательно. Но сейчас там с ней происходило что-то ужасное. Был поздний вечер, и Сесси была дома одна, свекровь должна была вот-вот вернуться, но задерживалась, и она была на последнем месяце беременности, и она была просто молодой учительницей, ни спортсменкой, ни сорвиголовой. Но она была в то же время женой полицейского, и знала, где в доме лежит пистолет. В этой миловидной блондинке жило сердце льва. И кто знает, может быть, именно она поставила б точку в кровавой истории. Если б Кригги, жившие тогда на углу, подстригли кусты на границе своего участка вовремя. Сесси успела услышать, как с истошным ревом сорвалась с места машина. Она даже метнулась к обочине не успела, а водитель, лихо вписавшийся в поворот, ее за кустами просто не увидел.